пускай постоит. На это способны лишь смелые люди. Дорога зовет и манит. Не надо бензина, не надо авто. Бурдюк ты наполни водой. Лишь бы с тобой была девушка лова и тряс бы верблюд бородой. Yeah.